ярлыков иррациональный и эмоциональный является для них профессиональной смертью, воздерживаются от подчеркивания значений таких истинных качеств, как двигатели диффузии. Торговля рациональна, поиски нет. Но вернемся обратно к Каньяре Эквадора. Миф о происхождении Каньяре поднимает два вопроса. Первый вопрос обращен к современности и стоит в том, настолько ли непростительно спекулятивно видеть в этом мифе Каньяре связи с культом близнецов в мифологии Старого Света. И, во-вторых, касаясь утверждения Раова о том, что панамский миф о Виракоче был недавним изобретением, что может миф Каньяре внести в этот вопрос? Миф Каньяре сообщает, что именно эмиссары Тикси Виракочи в облике двух попугаев принесли Каньяре искусство земледелия и учреждение брака. Здесь мы находим, как нашел бы и Рауф, доказательство недавнего инкского наслоения мифа Титикаки на местный миф о происхождении Каньяре. Все другие рассмотрения в сторону. Существует очень простое историческое объяснение того, почему вывод Раува не верен. Индейцы Каньяре ненавидели инков непримиримой и лютой ненавистью. Среди народов во всех Андах именно Каньяре с наименьшей вероятностью могли принять, тем более сохранять после конкисты недавнюю инкскую фикцию, придуманную из имперских побуждений, но касающуюся их собственного происхождения. За короткое столетнее господство инкские войска дважды вырезали цвет мужского населения Каньяре. Первый раз приблизительно 50 годами раньше испанской конкисты. Инка Тупак Юпанки, расширяя инкские владения на Эквадор, приказал вырезать тысячи воинов Каньяре, захваченных в сражении и отказавшихся сдаться. Их искалеченные тела швыряли в озеро, которое по сей день называется Яуаркоча, кровавым озером. Как раз перед появлением конкистадоров вспыхнула гражданская война между фракциями королевской семьи Искито и Куско. Каньяре снова взялись за оружие, на этот раз против Атауальпы, который правил Искито. Атауальпе удалось упрочить свои позиции, его войска разгромили Каньяре, и те во второй раз были вырезаны без милосердия. Атауальпа распорядился убивать каждого мужчину в возрасте, пригодном для ношения оружия. Испанцы узнали об этих событиях, когда по своему обыкновению приказали, чтобы местные жители несли их груз. Они удивились, когда выполнять эту работу пришли женщины и дети Каньяре, где были мужчины. Женщины объяснили, что были всего лишь несколько живых мужчин, и что они были слишком драгоценны, чтобы нести груз. Но когда возникла возможность отомстить инкам, мужчины Каньяре уже не считались слишком драгоценными. 3000 воинов Каньяре присоединились к испанцам, когда в 1534 году те отправились на разграбление Киту. Позже, в 1572 году, когда последняя остававшаяся угроза контролю над Перу заключалась в личности беглого императора инки Тупака Амару, воины Каньяре еще раз сопровождали испанцев и доставили императора с гор. Вице-король Толедо решил, что оставление на троне марионеточного инки принесет не столько пользу, сколько угрозу у короне, и приказал казнить Тупака Амару. Индейское и испанское население, одинаково ошеломленное и опечаленное безжалостным решением вице-короля, наблюдало в молчаливой муке за казнью Тупака Амару. Затем инка получил утешение от отцов, которые были возле него, и, попрощавшись со всеми, положил свою голову на плаху, подобно ягненку. Тогда подошел палач. Он завязал ему глаза и, взявшись за волосы своей левой рукой, одним ударом абордажной сабли отрубил голову и высоко поднял ее, чтобы все видели. Когда голова была отрублена, зазвонили церковные колокола. Среди горя и слез, которые затем изливались из пораженной толпы очевидцев, по крайней мере один человек оставался равнодушным, индеец Каньяре, палач, который высоко держал голову последнего императора. Если история Каньяри, рассматриваемая как миф о происхождении,